Юрген, что послушать? Доброй зимы вам, вернее того, что от нее осталось. С вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. А зима, видимо, уже действительно идет на спад, потому что у нас прямо по-весеннему теплое настроение, теплая погода. Как всегда, оптимистичный Юрген в студии радио ВК. И я подумал, что пора бы уже нам в этом году, наконец, познакомиться с новинками. Тем более, что время, оно идет. И вот эта экосистема музыкальная, она тоже на месте не стоит. Там постоянно что-то происходит. Музыканты постоянно подпитывают студии звукозаписи. Студии звукозаписи подпитывают всяких продюсеров. Те подписывают копирайтеров и прочих. Трекеров. Трекеров подпитывают вообще все. Кстати, как показывает практика, на самом деле на трекерах зачастую сами музыканты, есть такое понятие авторская раздача, сами музыканты раздают свои диски, нате, берите. Я вот буквально вчера беседовал с одной замечательной немецкой певицей как раз на тему пиратства, и она, мы к этой певице еще вернемся сегодня, кстати, это будет как бы такой анонсик. Вот. И она мне прямым таким русским немецким языком говорит: Юрген, мы никак не можем быть против пиратства, потому что, вот даже наша звукозаписывающая компания, на которой мы, собственно, выпускаем альбомы, она просто банально не может нам сказать, сколько она наших копий, вот наших дисков продала. То есть, получается, они нас обманывают. Поэтому... у них там тоже бардак. Поэтому, да, мы, говорит, мы вообще не понимаем, сколько мы заработали, сколько мы на самом деле заработали, сколько мы могли бы заработать и так далее. Поэтому мы в таком состоянии. Для нас-то главное что? Для нас главное, чтобы публика услышала наши песни. Поэтому, конечно, если публика слышит песню вот таким каким-то способом, а почему бы нет? В любом случае мы приедем с концертами, с удовольствием выступим, придут люди, заплатят деньги за билеты, и нам будет на хлеб с маслом. Вот. Это прекрасно. Это краткое вступление. Да. Теперь переходим к новинкам. Новинок у нас, как ты заметил, сегодня снова много. Да, и это хорошо. И, как ты правильно проанонсировал, у нас будет такой легкий камбэк в 90-е годы, потому что сегодня я буду представлять очень много исполнителей, которые как раз зарекомендовали себя с самых лучших сторон и как-то ярко вспыхнули именно в 90-е годы. И как раз вот один из первых представителей, это небезызвестный многим людям певец, которого зовут Трики, человек, который в свое время прославился и сольными альбомами шикарными, и в составе группы Massive Attack, человек, который считается одним из лиц стиля трип-хоп, который не умирал, а продолжает жить и развиваться, и дает какие-то новые интересные плоды. И вот Трики, на котором я, кстати, несколько раз уже ставил крест. Не жирный, а маленький такой крестик на его творчестве, потому что уже несколько раз в моей музыкальной, скажем так, меломанской жизни были моменты, когда ставишь новый альбом Трики и думаешь, все. Он не оправдал. Спекся парень, да, нет. Не прошло и нескольких лет. Трики брал себе в руки. Трики взял себе в руки, и у него сейчас новый проект. То есть вот этот альбом, он одноименный с его новым проектом. Проект называется Skillet Mechanics. И Трики там не столько представляет публике свои какие-то новые песни, сколько подтягивает других интересных диджеев, певцов, музыкантов. То есть вот на этом альбоме у него засветилось очень много абсолютно незнакомых мне людей, тем не менее, которые что-то делают, и у них это очень хорошо получается. И я предлагаю прямо сейчас послушать песню с очень таким героическим названием. Собственно, она и называется «Hero». I'll be your hero, I'll be your Superman. eyes of power like Bono. She asked my name, what's my game? I said I hustle, sing like Russell. By the hour, brain power using muscle. I'll be a hero, I'll be a Superman. I'll be a hero, I'll be a Superman. I'll be a hero, I'll be a Superman. I'll be a hero, I'll be a Superman. Название «Skillet Mechanics» было взято из одного из документальных фильмов о шпионаже. Вот так вот. Очень получился так вот забористо. Бодрый проект. Нет, отличный трек. На самом бодрый. Деле там очень разнообразная музыка. Я просто взял вот эту композицию, потому что я подумал, вот будет прикольно программу начать с трики, чтобы он так вот прям задал какой-то ритм такой бодрый, веселый. И он это сделал. Да, а есть там песни прям отсылки вот к 95-м там годам, когда ты думаешь, блин, ну почти как вот Максим Квай, вот трики прям вот такой, что слеза скупая мужская начинает течь, вспоминаешь молодость. Хочется водки. Кислотные дискотеки, да-да-да. Подпольные рейвы. В общем, все как надо, все по фэншую. Вот, у нас на очереди следующий исполнитель. Даже, я бы сказал, следующие исполнители. Вот ты, наверное, не вчитывался в название проекта. Вот попробуй прочитать это вслух. Да ладно, я сразу обратил внимание. Света, музыка. Света, не цвета, музыка. Это не Паша, цвета, музыка. Это света, музыка. Так вот, вот лично у меня, я не знаю, как у тебя, лично у меня ассоциации, когда я вот такое название вижу, «Света музыка», у меня сразу ассоциации, ну не знаю, «Рваные колготки», группа «Комбинация» в подпитии. Ну так как бы. Ну что-то типа того, да. Нет, на самом деле я очень рад, что я не прошел мимо этого альбома. Я его взял на хорошем сайте, где я просто доверяю людям, которые выкладывают музыку, потому что, ну, я знаю, что у нас совпадают вкусы, совпадают как-то культуры восприятия музыки и так далее. Поэтому, когда люди сказали, качайте «Света музыку». Это нужно слушать. Я посмотрел на обложку. Обложка вот как раз примерно, как я объяснял. Угу. Пьяная комбинация. Лихие 90-е. Лихие 90-е, да. Но я не побоялся. Я скачал. Я включил. И вот тут, ты знаешь, у меня было ощущение, что я попал где-то в начало 70-х, когда вот эра психоделии уже как бы начинала заканчиваться. А эра джаз-рока и фьюжн еще не наступила. И вот этот как раз вот стык, когда разные группы типа Визи Репорт начали экспериментировать, Карлос Сантана появился, да, когда «Земля и ветер и огонь» они как-то там зажигали, и была вот такая вот какая-то смесь, прям, вот я не знаю, как ее назвать-то, но такая прям вот бурлящая, кипящая смесь какой-то вот такой вот музыки, все это там сочеталось и так далее. Что я рассказываю? Вот смотри, это русский проект, питерский проект. Главное, ну, раз «Света музыка», да, главное в ней Светлана Маринченко, или Маринченко, скорее всего, да. Вот все, что я знаю. Знаю, что играют, ну, на вот этот момент одни из сильнейших фьюжиновых музыкантов. Я, честно говоря, ни с кем из них не знаком, и вот эти имена и фамилии я слышу вот в первый раз. Вот я сейчас тебе зачитаю некоторых, да, Петр Ившин, Антон Давидянц, Павел Чекмаковский, Дмитрий Цепилов, Антон Горбунов. Хорошие люди, вот я просто верю, что они хорошие люди, я к стыду к своему ни с кем из них, ну и не с творчеством в первую очередь, молодые, не знаком. Наверное, потому что молодые. Наверное, молодые, да. Ну вот, инструменты, на которых они играют, ну, тоже, кстати, интересные. Mm-hmm. Клавиши, рояль, гитара, барабаны, бас, флейта, флюгельгорн, саксофон. Вот это я все перечислил, я не знаю, кому это надо. Нет, ну, за исключением флигельгорна, в общем, все остальное потому достаточно... Потому что вот то, что мы сейчас услышим, это будет вот в самом хорошем смысле этого слова, это будет тот самый, как в той песне, я не помню, кто пел эту песню, в которой есть куплет. Какой? И пьяный играл на баяне Сантану и Визерепорт. Это Борис Гребенщиков, ты в курсе был. Замечательно, слава Борису Гребенщикову, он предугадал просто появление группы «Светомузыка», которую мы сейчас будем слушать с композицией, которая называется «Not Available». Ну, нет, недоступен. Послушать. Я приношу, конечно, извинения Светлане Маринченко, потому что я безбожно и безжалостно чекрыжил большую часть композиции, но дело в том, что вот эта композиция, она 10 минут с копейками, и, в принципе, все остальные композиции тоже не маленькие. Ну, вот что-то такое интересное хотелось представить. Я подумал, ну, хотя бы вот в качестве какой-то затравочки для людей, которые любят хороший звук, любят хорошие аранжировки, классное исполнение, чтобы они уже знали, что вот название «Светомузыка», если они вдруг где-то его встретят, не надо бояться. Ну да. Немножко они тут, конечно, так сделали такой как бы эпатажный ход с этим названием. Хотя очень такое традиционное звучание, очень традиционное. Да, они, мне кажется, даже не задумывались, потому что, ну, Света, она и Света. А Света что делает? Играет музыку. Как называть? Давайте назовем Светомузыка. У них, по-моему, примерно вот такая логика была. Они не думали о том, что кто-то будет это ассоциировать, там, не знаю, с Пашей. Ну ладно. Они не местные. Они не местные, поэтому не знают. Они же не знали, что вот эта пластинка их напорится, в конце концов, на меня с моими извращенными какими-то ассоциациями. Но, к сожалению, в Питере еще не все про меня знают. Это их большой недостаток. Будут знать, так им и надо. У нас на очереди один из моих любимейших коллективов. Это коллектив из Германии, который называется Дефаз. Это группа, Дефаз, да, которая в свое время просто маленькую революцию... Покоряющие сердца, можно сказать, да, с первого раза. они просто людей приучили к прослушиванию легкой музыки на серьезном уровне. То есть они одни из лучших коллективов, которые делали музыку, под которую можно потанцевать и которую можно с большим успехом послушать и при этом как-то интеллектуально проникнуться, вот назовем это вот так вот. Она не оскорбляет интеллектуальный, так сказать, уровень, она не оскорбляет своей легкостью. Нет, очень хорошая музыка, реально. Причем я давно слежу за их концертной деятельностью, и я смотрю, у них прям концерт на концерте, они постоянно мотаются, Европа, Украина, Россия, какие-то заморские страны, совсем я имею в виду заморские, вот там заокеанские. В общем, у них вот в этом плане все хорошо, к сожалению. К некоторому, для нас, как слушателей, которые не могут вместе, ну, вот вслед за ними, да, мотаться точно так же там по Европам, по не Европам, в последнее время у них не очень часто выходят альбомы, и каждый альбом, который они выпускают, это, естественно, праздник. Вот в 2016 году, вот совсем недавно буквально, они выпустили альбом с хорошим названием «Приват». То есть это такой частный альбом. И на минуточку, на этом альбоме это абсолютно другой дефас. Это не тот дефас, который мы привыкли слушать с обилием сэмплов, с обилием какой-то электроники, там еще чего-то такого. Нет. Они пригласили в гости к себе одних из лучших джазовых музыкантов Германии. Вот как-то вот так вот. Ну вот, к слову сказать, Ульф Клейнер, который играет на Родес-пиано, это один из лучших джаз-пианистов Германии. Человек, который здесь будет звучать. И они действительно записали очень такой, скажем, ну, частный альбом. Это как квартирничек такой. Рафинированный, это успели, называется, да. Его успели раскритиковать в интернетах. Ну, в интернетах любят все критиковать. И вот народ как раз, большинство русских, в том числе поклонников, не согласилось с тем, что это такой вот очень-очень джазовый альбом, очень живой. Ну, потому что, ну, как это вот, когда ты привык к чему-то одному, а тебя раз и макают в другое во что-то. Да, вот такое же классное, но другое. И сразу начинается какое-то возмущение. Вот. А мне, наоборот, понравилось, потому что я так себе представил, думаю, было бы прикольно, если бы действительно Пэт Эпплтон со товарищем, там, с Карлом Фрирсоном, да, с Питом Баумгартнером, они бы взяли и приехали бы, там, допустим, вот к нам сюда, сели бы на диванчике. К нам, да. На гитарках, там, не знаю, на каких-то инструментиках исполнили то, что они обычно исполняют со сцены, с обилием вот этого всего, о чем я говорил ранее. И я думаю, нам бы понравилось. А что бы, нет? Да, но так как они пока в силу каких-то технических причин приехать к нам не могут, некоторых финансовых, может быть. Они очень сильно хотят приехать. Я как раз вот, наконец-то, открою тайну. Я вчера беседовал с Пэт Эпплтон, с которым мы дружим уже давно. Погоди, тайну нет, продал. Еще пока не все продал. Хорошо. У нас еще все впереди. Вот, беседовали с ней, собственно, о жизни, там, что происходит и так далее. И она, кстати, она помнит Сибирь, ей очень здесь понравилось, и она действительно скучает, она говорит, мы очень хотим к вам приехать снова. И мы обязательно, будет такая возможность, любая, мы обязательно приедем. Так что ждите нас обязательно, и вы дождетесь. Ну, а пока мы ждем, я предлагаю послушать композицию вот с этого нового альбома «Приват», который называется «Something Special». Ну, все ее знают. No bridge, no bone, no stones. Then I would swim the water, just like Brian Jones. If I should ever lose you to someone else one day, I'd sure be diplomatic, just like Cassius Clay. 'Cause you're so special. Special, just like anybody else. You don't need to worry, just rely on me. I'll forever will be faithful, like Lady Chatterley. If there's a need to tease you and a chance to make you stay, I'm gonna be the wild one, just like Doris Day, 'cause you're so special. just like anybody else. 'Cause you're so special, just like anybody else. Юрген, что там критики усмотрели? Я вот послушал, это, конечно, нормальный дефас, абсолютно. И вот этот элемент, такой, знаешь, налет ретро есть, такой налет легкой вот этой салонности и манера пения, и даже звучание характерное. Там все. Я бы слушал, я не знал бы, с какого-то альбома, я бы сразу просто узнал, что это дефас, и все. А потому что критики-то кто? Критики? Да тупые! Они тупые! Они, понимаешь, они хотят чего-то там, вот им новое что-то подавай. А я считаю, наоборот, правильно. Когда у нас такая уже давно тенденция, да, мы выпускаем альбом, потом делаем кучу ремиксов на него, потом еще призываем 500 миллионов человек, которые делают кавера, даже не на оригинал, а на ремиксы там и так далее. Ребята идут по, как бы, по пути сопротивления. Вот мы выпустили альбом, давайте мы теперь его выпустим, ну, сделаем так, как оно, по идее, должно бы было быть. А теперь сюрприз от Юргена. А теперь сюрприз от меня. Мы вчера беседовали с Пэт Эпплтон. Я ей, ну, а мы уже, как я говорил... Заезжает она мимо на автобусе, да, говорит, зашла погреться. Мы с ней давно дружим, в том числе и в фейсбуках, периодически общаемся, и я ей говорю: Пэт, а почему бы тебе не прислать нам какое-нибудь видео-привет? На что мне Пэт пишет? Ну, вот, знаешь, видео я сейчас не могу, потому что у нас прямо сейчас концерт, на меня пялится какой-то толстый дядька, мне надо, в общем, петь. Ну, и какое-то, значит, слово на немецком. Вот что такое? Я не знаю, что это за слово. Я, говорит, сейчас тебе другое пришли. Вот она прислала привет, получается, мне, получается, радио ВК, нам с тобой. А значит, и всем нашим радиослушателям, всем, кто любит радио ВК. Привет от Пэт Эпплтон. Hi, this is Pat Appleton from DFAS, and you're listening to Jürgen Что послушать on Radio VK in Krasnoyarsk. I hope you enjoy the show. Bye-bye. Radio VK in Krasnoyarsk. Чуваки, чувихи, это было круто. Спасибо, Пэт. Пэт одна из любимейших моих певиц, и я очень сильно переживаю, что у нее так мало сольных альбомов, всего два, насколько я знаю. Причем один у меня есть с ее автографом, вот я так похвастаюсь ненавязчиво. Да, собственно, автограф был получен, когда мы с ней познакомились. А второй альбом я так вот путем и не могу достать. То есть я его слышал, я его знаю, но я бы хотел его на физическом каком-то носителе иметь, но вот пока, к сожалению, возможности такой нет. И это очень плохо. Пэт, если ты нас слушаешь, выпускай больше классных сольных альбомов. Да, короче, приезжай уже. Все, да уже, приезжай и, уже. И вот приезжай. Посидим, поиграем, попоем, выпьем водки. Welcome, ну, или там кофе. Короче, давай дальше, иначе мы не успеем до перерыва. Да, давай дальше. Дальше у нас будет диджей, по совместительству продюсер, который сотрудничал с кучей каких-то хип-хоп команд, исполнителей, причем исполнителей странных, таких типа 50 копеек, ну знаешь, да, 50 Cent. Слышал. Ну вот, да. И вот этот человек, он выпускает еще и сольные альбомы такие, интересно, зовут его Эдриан Янг. И вот эти сольные альбомы, вот я просто сейчас не буду все рассказывать, я просто предлагаю послушать, и мне кажется, что многие люди удивятся, узнав, что вот это один и тот же человек. Еще осталось буквально полторы минутки, Юрген, до перерыва, поэтому если есть что добавить по Эдриану Янгу, ты это можешь смело сделать. Я хочу сказать, что у меня четкое подозрение, что он сейчас, ну, это не он пел, это пел Донни Хэзэуэй, у него вообще тут очень много приглашенных певцов, да, и певцов, и певиц у него здесь, на этом альбоме, я имею в виду, Летисия Седьер из Stereo Lab исполняет там песенку, и Билал исполняет, и там много-много других каких-то людей. Песня-то ты название прочитал? Ну, sitting by the radio. Да, ну что-то типа присев на радио. Присев на радио. Вот я говорю, это, по-моему, про нас с тобой. Мне за что нравится Эдриан Янг, даже не за то, что вот он купается вот в этих вот стилях, там, dark soul какие-то вот такие вот, да, интересные вещи, а за то, что вот продюсер, который сотрудничает с какими-то хип-хоп исполнителями, там еще кем-то, он увлекается редкими аналоговыми инструментами. Он их собирает и периодически записывает с ними альбомы. И вот ценен для меня лично он именно этим. Ну, мелодика красивая в его композициях. Мелодия красивая, согласен. Очень хорошо ласкает слух. Я думаю, это вот как раз для аудиофилов. Вот такие вещи нужно иметь на виниловых пластинках обязательно. Альбом, кстати, называется Something About April 2. Вышел он совсем недавно, в 2016 году. А мы прерываемся на рекламу. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Юрген, что послушать? Вообще, конечно, хороший вопрос. Вот что послушать, Юрген? Ой. Что послушать? В студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров, если кто вдруг не знал или забыл. Я тут подпеваю. Да, я рассказываю о всяческих новинках. Альбомы 2016 года. Трудно поверить, второй месяц только пошел, а уже столько альбомов наплодилось интересных, замечательных. И, кстати, у нас на очереди... мой любимчик Майк Паттон, который нашел себе новых сподвижников. Вообще, по логике, как это все происходило, на самом деле, о том, что появился новый проект, думает Адам Дракнер. Это человек такой, у которого есть, кличка, прозвище Досион, человек, который там в каких-то хип-хоп командах играет, там читает рэп, еще что-то делает, да, и вот он уверен, он прям везде об этом писал, что все, вот я создаю новый проект с самим Майком Паттоном. Ну, на самом деле, мы же все знаем, что Майк Паттон — это такой человек, который все заставляет вертеться вокруг себя, поэтому вот они в содружестве с человеком, которого, я, честно говоря, не знаю, я, может быть, сейчас неправильно произнесу его имя и фамилию, потому что я никогда не видел, как это пишется по-русски, а как читается, ну, мне кажется, что вот так вот. Есть такая группа TV on the Radio, опять же таки, все как-то к радио сводится, да, и в ней есть такой музыкант, которого зовут Тунде Адебимпе. Я надеюсь, что я правильно сказал. Он откуда-то дружище, из Мали. Дружище Тундра. Ты нас прости, если вдруг что-то не так. Да, мы парни, да. Но мы тебя не знаем, но мы зато знаем Майка Паттона. Так вот, у Майка Паттона новый проект называется Nevermen. Собственно, одноименный альбом Nevermen вышел совсем недавно, буквально там вот несколько недель назад. Слушаем песенку Tread Em Right. Вот Майк Паттон, ура, Nevermen. Паттон, он и есть Паттон. Это, как всегда, сложный, для восприятия, еще для чего-то, но тем не менее невероятно красивый проект с кучей интересных звуков, мелодий, с кучей голосов, ну, по большему счету самого Майка Паттона. Ну, ему нечего стесняться, у него шикарный голос, я вообще считаю его лучшим рок-вокалистом и вообще вокалистом современности, ну, как вот там, допустим, в 70-е годы был... Ну, для тебя Гиллан. Или Кавердейл. Я любил Кавердейл. Я что-то, люблю. Вот, я что-то про Плант вот сейчас ну, вот почему-то думал. Ну, Плант, да. Да, а вот в конце 90-х и 2000-х это Майк Паттон однозначно, потому что человек просто вот шикарный. Вот, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для всех остальных, но для меня это вот так. Это был очередной поклон Юргена в сторону Майкла Паттона, а мы переходим к следующему номеру программы. А мы переходим к французу, ну куда же без них. Ой-ой-ой. И это будет еще один, кстати. Иначе Франция обидится. Да, и еще один человек из 90-х, вот как и Майк Паттон до него, тоже человек из 90-х, и как Трики, это будет диджей Кэм. И не просто диджей Кэм, а диджей Кэм Квартет. То есть человек набрал каких-то себе, то есть он реальный диджей, он на вертушках там все дела свои сводит, но при этом он набрал себе какой-то неизвестный для меня квартет. Не знаю, кого еще три диджея там с ним, или там четыре, или это какие-то реальные музыканты, но пластинка получилась на удивление душевная. Она, кстати, так и называется Soul Shine Session. Пластиночка 2016 года, а песенка, которую мы будем слушать, называется «Шпионаж». Юрген, что послушать? Вот такой вот душевный диджей-кэм-квартет у нас прозвучал. Сейчас песня «Шпионаж». Непонятно, почему «Шпионаж». Очень бодрые шпионы получаются. Я вчера, кстати, посмотрел фильм «Шпионский мост». Новый фильм Спилберга. Ну, ты знаешь, я хотел, кстати, его посмотреть, пока не увидел. В целом мне фильм понравился. Нам всем, мы все семьей посмотрели, нам всем понравился. Супруга хихикала полфильма, потому что, ну, там действительно есть повод похихикать. Очень много каких-то таких смешных моментов. Но, тем не менее, Спилберг, он и есть Спилберг. Он, конечно, что попало, не снимает, скажем так. То есть посмотреть в любом случае стоит. Интересно. Вот. Хорошо. Но это программа там, о кино. А сейчас у нас программа о музыке. У них там музыка просто играет более такая вот похожая на шпионскую, чем композиция, которая звучала сейчас. У нас сейчас будет конспирология с тобой. Конспирология. Это загадка месяца. Дело в том, что совсем недавно Massive Attack выпустили EP-шку. Ну, знаешь, да, что такое EP-шка? EP. То есть это такой, ну, мини-альбом, что-то вроде макси-сингла, буквально там 4-5 композиций, то есть вот как-то мы недавно вот EP-шку вот представляли как раз только наших замечательных музыкантов Хартыгуб. Вот. Так вот, началось все с какого-то безвестного голландского сайта, который по ошибке начал продавать вот эту самую EP-шку. Русские фанаты, естественно, они прониклись, они нашли это все, они купили, похвастались, написали письмо официальным представителям Massive Attack. После того, как письмо было написано, естественно, вот эта EP-шка, она была удалена с этого голландского сайта, но так как люди уже ее купили, они, естественно, поспешили со всеми ей поделиться. Она проникла в торренты. В общем, сейчас это загадка месяца, потому что официальные представители Massive Attack, сами Massive Attack, они никак не подтверждают того, что у них вообще выходила эта EP-шка, не подтверждают того, что у них там готовится новый альбом и так далее, учитывая, что они там давным-давно разругались, еще в тех самых 90-х разругались с Трики и с 3D тоже, ну, то есть, ну, как какие-то такие у них, вот у 3D, у Трики, у них какие-то вообще вот странные отношения, но, тем не менее, в композициях звучат и Трики, и 3D, и это действительно Massive Attack, но непонятно, что это. То ли кто-то откуда-то выкопал, то ли... Бутлег такой конкретный, да? Да, то ли это бутлег, то ли это какие-то архивные записи, там что это? В общем, сейчас загадка века такая. Вот фейк это или не фейк? Классный маркетинговый ход, что-то. То есть весь интернет, музыкальный интернет, он бурлит, вот фейк это или не фейк, или это действительно у них вот вышла EP-шка, и скоро надо ждать нового альбома. Но... В любом случае, это нужно слушать, потому что это самый натуральный Massive Attack как раз образца 90-х годов. Вот сейчас будет звучать композиция, которая называется «Take it here». Как правильно, Олег? Ну-ка, давай. Я тоже лучше немецкий язык изучал, так что... Ну, у тебя как-то интереснее получается. Не, не позорь меня, давай лучше слушать, нормально. Хорошо, в общем, ищите в сети и вот этот самый EP-шник, называется он Ritual Spirit, Massive Attack, а прямо сейчас слушаем композицию, которую я не смог прочесть вслух. I'll meet you there, meet you soon. Юрген, что послушать? Я вот сейчас, знаешь, задумался, насколько у нас в нашей вот сегодняшней программе зашкаливает вот это вот какая-то градус культовости и легендарности, потому что ты смотришь, вся программа, да, это и Трики тебе, да, и Дефас, и сама несравненная Пэт Эплтон, и Майк Паттон, и Диджей Кэм, которого многие помнят как раз тоже, как и по трип-хоповым каким-то там делам, там человек, вот та самая легенда из 90-х, да, и Массив Атак, и при этом это все новые альбомы, 2016 год. Работают люди, полны сил, творческого задора, отлично. Так это же здорово. Конечно, нет, это правда. Мир не стоит на месте. Это ж просто радость какая. Я прямо вот верю, что это не фейк, что это действительно вот вышел эпишник, они подогрели интерес, и надо обязательно где-то к середине, может быть, там ближе к концу года ждать нового альбома от Massive Attack, и это будет бомба, мне кажется. Будет как-то вот так вот. Ну что же, у нас, пожалуй, вот осталось последние 5 минут. Мы посвятим их еще одному коллективу и попрощаемся с нашими дорогими радиослушателями. Очень дорогие радиослушатели, вы сейчас будете слушать замечательного трубача. Зовут его Авишай Коэн. Этот человек, его любят на самом деле очень многие, даже те, которые думают, что они не любят джаз, но они очень любят Авишай Коэна. Если они, вот если кто-то из вас сейчас думает, да не, как я могу его любить, я даже его имени не знаю, вы сейчас его услышите, и вы поймете, что вы его любите. Вот попробуйте только его не полюбить. У него вышел альбом свежий, но он вышел, правда, в конце 2015 года, поэтому он датирует 2015 годом, но тем не менее это очень свежий альбом, называется он Into the Silence, то есть вслед за тишиной. Душевная музыка, замечательная музыка. Мы когда будем прям слушать? Прямо вот сейчас уже будем слушать? Мы сейчас поговорим, потом попрощаемся, а потом будем слушать. У нас такой план. У нас есть план. Так его прям представляю, что прям тут же захотелось послушать. Ну, давай поговорим о том, что вот как раз о физических носителях. Но недолго. Недолго поговорим о физических носителях. Да. Я хочу с радиослушателями, я с тобой уже поделился, но с радиослушателями хочу поделиться тем, что я сегодня попал в свой маленький персональный рай. Я зашел в магазин у нас в Красноярске, на Красрабе есть шикарный магазин, в котором продаются виниловые пластинки, виниловые проекты, в общем, все, что связано с винилом, а также, вот при мне сегодня принесли просто человеку, привезли 3 коробки, здоровенных коробки, катушек, вот этих вот, пленки на катушках. Угу. Друзья мои, вы не поверите, вот это не реклама, это тасмы. Крик души Юргена, я-то вам это отвечаю просто. Я просто в восторге, я там купался вот в этих пластинках, я на хорошей аппаратуре, прям на настоящем таком шикарном, дорогом виниловом проигрывателе сегодня слушал, прямо на фирменных пластинках, там и Дэвида Боуи я послушал, и группу Арейра я послушал с замечательными такими песнями. Очень много всякого интересного. Поэтому я в восторге в полнейшем. Я за физические носители, я за винил, я за катушечные магнитофоны, за кассетные магнитофоны, за все то, что можно подержать в руках, достать из конвертика, конвертик почитать, поразглядывать обложечки, что-то самому там вот написать, может быть, даже если это вот катушка, пленка. Это была ода физическим носителям. Да? Я жду, не дождусь следующего момента, когда я снова... А я в скором времени планирую прийти в этот магазин. Я вообще хочу стать постоянным таким посетителем этого магазина. Там прикольно. Приходишь, раздеваешься, ходишь на диванчике, можешь присесть, посидеть, поговорить, послушать. Ура! Товарищи! Ну что ж, друзья мои, вот на этой позитивной ноте, я боюсь, мы программу будем заканчивать. Я имею в виду, во всяком случае, наш разговор в этой программе. Поэтому вынуждены будем сейчас с вами попрощаться, потому что после того, как мы попрощаемся, обязательно будет еще и трубач Авишай Коэн. Со своим коллективом. Со своим коллективом, с композицией, которая называется «Эпилог». А вообще полная, кстати, у нее, ты прости, что я так тебя перебиваю, да, но полное Бога. Название у нее «Life and Death». Эпилог. Эпилог. Да, вот это так очень вот. Хорошее название. И смерть. Эпилог. Да, да. На самом деле это просто говорит о том, что пройдет неделя, и снова будет программа «Юрген, что послушать». Я желаю вам, дорогие друзья, теплого снега, весеннего настроения, замечательной музыки вам в уши. Пока-пока. Лето скоро. Пока. Thank you. Юрген, что послушать?